Если быть откровенным, то вот такие моменты меня напрягают очень. Мне трудно назвать себя человеком. Я же рассказывал вам, что тело отвечает за эмоции, а разум – за рассудочную деятельность. Так вот, у меня нынешнего практически не бывает среднего состояния. Детское тело полностью на эмоциях, а мне, взрослому уму из технического мира, их очень не хватает. По правде говоря, я не переживаю убийства. Нет, у меня есть некоторые опасения, связанные с этим, но блевать от нервозности или чего-то такого желания не имеется. Если я позволю ребенку взять верх, то, конечно, начнется истерика. Только вот не собираюсь я этого делать, а он скоро забудет. Дети пластичны. Сейчас-то еще только срастаемся, так сказать. Думаю, что годам к 20 соберусь в одно целое и, наконец-то, почувствую себя полноценным. А пока этого не случилось, буду выжимать все, что можно из такой двойственности. Как видно, есть и плюсы. Не запаниковал, не психанул, хотя был на грани срыва. Честно говоря, даже не понял, почему в этот раз ребенок не вылез вперед. «Назови цену, он мне нужен», – зарычал префект. «Мне тоже», – упирался я. «Ой», – пискнула девочка. Отец забыл, что держит ее за ручку и слишком сильно сжал. Сам испугался, что переломал ей все косточки, но нет, обошлось. Не совсем потерял разум от ярости. Точно псих, как и его стихия, вспыльчивый. «Зачем он тебе?» – спросили мы хором, как только поняли, что девочка в порядке. «Вы смешные», прокомментировала она и звонко засмеялась. «А ты сам не догадываешься?» «Да прошу», с пристрастием, префект ответил на вопрос первым. «Приглашение Морса», вместо ответа я назвал яд, который парализовал бандюка. «Морс – это смерть, бог такой, в честь его названо, но яд не убивает, а только еще приглашение, отравленный и не жив, и не мертв, мда». Префект посмотрел на мужчину с сожалением. Скорее даже не о том, что не сможет допросить, а потому, что догадался, какая его ждет судьба. «Я так понимаю, это для нее?» – мужчина ткнул в Анну. «Да, нам скоро надо будет поучаствовать в каком-то задании магистрата. Не твое, с разбойниками, знаю. И отец отправил тебя, интересно. Спрошу у него вечером, за что он тебя так наказывает. А тебе скажу по секрету, уже трижды его провалили. Причины неизвестны». Префект покрутил головой, что-то прикинул и сделал вывод. «Ничего из семейного арсенала тебе не дал и отправил к кузнецу?» Я кивнул. «Тогда, мы прощаемся». Префект взял дочку на руки и развернулся, чтобы уйти. «Постой!» Я остановил его. «Что, у тебя есть противоядие от приглашения Морса?» Префект обернулся, вскинув бровь. «Нет, у меня есть кое-что получше. Знал бы ты, с каким трудом я пробрался в хранилище, чтобы обмакнуть в пузырек свою иголочку, не спрашивал бы про противоядие. Да, сразу скажу, что денег мне отец дал мало. Заплачу, если предложишь дельный совет». На лице мужчины промелькнуло омерзение такой мелочностью. «Да я не о плате. Содержимого кошеля бандита мне должно хватить на все нынешние хотелки, но, боюсь, мне придется его передать тебе». «Зачем? Я уже осмотрел тело. Ни на нем, ни на кошеле, ни на монетах нет следов ауры возможного нанимателя. Посмотри на мои руки». Я вытянул перед ним маленькие, но мозолистые ладошки. «И что, сравни со своими, мальчишка. Если ты почему-то понравился вулкану, это не значит, что можешь дерзить мне. Спроси вон мою девочку, чем отличаются руки ребенка и мужчины. Одни большие», девочка показала насколько. «Хм, я думал у людей, у патрициев ваши силы зрения более острые. Смотрите на кончики пальцев, на узор, не бывает двух одинаковых, а руки всегда жирные». «Все, заткнись», мужчина вскинул руку. «Я понял, а ты, деточка, ничего не поняла, папочка», девочка помотала головой. «Он же ничего не сказал, только губами шлепал. Я и в самом деле не хотел, чтобы обитатели трущоб узнали о папиллярном узоре. Кошелек я забираю, у кузнеца заказывай все, что хочешь, просто назови мое имя». «Нет, стой, не ходи к тому, куда тебя отправил отец, предчувствую, что ты опять что-то выкинешь. Пойдем к моему человеку». После разговора с отцом я сделал вывод, что они все меня кем-то вроде пифии считают, что я подслушиваю божественные секреты и передаю им. Ну, типа вот как с отпечатками пальцев. Не мог же сопляк такое знать, а боги знают. Подслушал и пересказал. Опасается префект, что для чужих, ему, людей тоже какое-нибудь пророчество выдам. Мы шагали по узким вонючим улицам в сопровождении самого сильного человека в этом регионе. Пару раз на нас выливали дерьмо из окна Инсулы. Мир прахом этим неряхам. Настоящим прахом. Префект превратил в него за такую наглость без суда, следствия и шанса на выплату штрафа. Кстати, довольно высокого для такого проступка. Вот еще что. С завтрашнего дня становишься учителем моей дочки. Ах, ты же в этот поход отправляешься. Поговорю вечером с твоим отцом. Пусть Луцика отправит. Прошу тебя не делать этого, достойнейший Игнифер. Прервал я благородный порыв и поспешил сменить тему, чтобы не объясняться. А нам еще далеко, а то Анне тяжеловато волочь эту тушу. Почти пришли. У меня здесь повозка. Префект указал на упряжку. Пусть тащит. Для себя же старается. Стоп, а зачем нам это дерьмо в моей прекрасной повозке? Префект начал барабанить в первую попавшуюся дверь, а когда открыли, сунул в руку хозяина горсть монет. Организуй доставку этого. Он ткнул пальцем в трофей, на виллу уважаемого примуса Габия Феликса. «Скажи, я помогаю его младшему сыну, в благодарность за помощь». Префект многозначительно посмотрел на меня, как бы говоря, «Ну, кто тут неблагодарный? А если бы я был посмелее и не такой соплей, то сказал бы, что за секрет отпечатков пальцев, это вообще ничтожная плата, только не состоится такого диалога. Эх, когда гормоны отхлынули, я уже не такой дерзкий». Я цивилизованный попаданец. Остается только надеяться, что он и в самом деле не неблагодарный. Повозка оказалась не одна. Тут военного народу толкалось столько, что на маленькую войну хватило бы. И чего они за господином не пошли? Стоят такие все не при делах за городской чертой. Может, закон какой есть на этот счет? Правда, префект клал на все законы. Его слова и есть закон во всем регионе. Довольно скоро мы объехали по дуге половину города и оказались у весьма прилично выглядящей кузницы. Отец мне денег дал явно на более скромное заведение. Может, вообще надеялся, что я спущу их на игру в кости и пойду на задание в Хитоне. Специализируются на снаряжении для армии, из моих легионов. Надежные люди, так что можешь трепаться. Даже прошу, трепись побольше. Расскажи им все, что знаешь. Префект посмотрел на меня как на имбецила. Уговор в силе. Заказывай все, что нужно, я оплачу. А кузнеца я предупрежу, чтобы с тобой не спорил, а просто делал. Эх, как не жаль признавать, а ведь мне, скорее всего, и в самом деле придется трепаться. Ну не куют здесь легкой снаряги на детей. Да и в принципе, наверное, ничего кроме строевого комплекта и стандартных гладиаторских наборов официальный поставщик имперской армии не делает. Так-то здесь нет такого понятия. При каждом легионе есть своя мастерская, которая новобранцев одевает и вооружает. Но префект осел в районе Везувия давно, видимо, с ним осели и мастера легиона, которые остаются почти без работы. Потери-то сейчас не военных масштабов, нового делать редко приходится. Почти без работы сидят легионные ремесленники. Неудивительно в свете сказанного, что заведующим всем хозяйством оказался тоже одаренный силового типа. Не такой здоровый, как мой папочка, но тоже внушает. Не верится, что это он от природы такой рельефный. Префект, поклонился он. Отойдем, предложил правитель региона. И пока мужчины и маленькая почемучка отошли в сторону, у меня появилась возможность осмотреть готовые образцы, наваленные штабелями под навесом. Как и предположил, ковка – это только часть местной шарашки. Как сказали бы в будущем, это предприятие полного цикла. Есть у них и кожевники, и с тканями работают, и по дереву. Даже что-то из кости попадается, но редко. Что, нравится? Улыбаясь, спросил здоровяк, косясь на префекта. Говно, махнул я рукой. Мне такого не делай. Видимо, кузнец, это вряд ли, уже был предупрежден самым важным здешним магистратом и отреагировал спокойно. И что тебе не нравится? Отсутствие стандарта. Разве не этим славен Рим? Единообразием во всех колониях и провинциях. А у тебя двух одинаковых мечей нет. Ну, малюсенькие отклонения для солдатских гладиусов не проблема, улыбаясь начал здоровяк. Он ведь воспринимал разговор как игру со странноватым ребенком, избалованным богатым и влиятельным папашкой. Знал бы он, где я живу. То есть если я выну меч вот из этих ножен и поменяю вон с тем, то оба будут сидеть как родные, КХМ. Стушевался хозяин предприятия и виновато покосился на префекта. Все-таки немного придется подогнать. Да ты не стесняйся. Для вашего метода производства, очень даже круто сделано. Вы настоящие мастера. Но для меня так не делайте. А как надо? Ехидство в голосе прорвалось-таки. Сделаешь мне меч из мягкого железа, но чтобы без пор и кусков шлака, есть такая, только глупо это, ее не закалить. Знаешь, что это слово значит? Опять ехидство, слыхал, надо будет еще два раствора приготовить соленые, хм, а вот этого слова действительно не знаю. Я растерялся, как объяснить слово щелочной, а, потом осмотрюсь, что тут у них есть. Судя по готовым изделиям, вроде похоже на то, что они многое умеют по закалке, кроме цементации. Спецом я в кузнечном деле никогда не был, просто вспомнил про средневековые кирасы, их из сыромятины ковали, а потом наружную сторону цементировали, то есть углеродом насыщали, потом в закалку, пара миллиметров снаружи твердыми становилась, а внутрянка, мягкая оставалась, для детского меча будет отлично, я так думаю. Кстати, той самой ларики сегментаты, которая у нас в первую очередь ассоциируется с римскими воинами, здесь не делают. Кольчуги в основном, с малым количеством пластин поверх. Я думал, что местные легионеры просто ради мирного времени и жаркого климата полегче одеваются. Вон, и в сопровождении префекта все одеты в хаматы, здесь такого деления нет, это придумки потомков, нуждающихся в словах для классификации. Для римлян все доспехи, ларика, и кольчужная хамата, и кираса в виде торса, которую в будущем зовут маскулатой, а шлемы похожи, есть и с плюмажем, только не красный он, как в кино, обычная конская шерсть, может, потом красит в цвета легиона, промелькнула мысль, что я облажался с датами, и тогда был не 79 год, а с другой стороны, какая разница, мир-то другой, хоть и есть совпадение, может, здесь сегментата не дает преимуществ, ведь доспех ответ на вооружение врагов, кто его знает, с кем сейчас воюют римляне. Зато есть чешуйчатые доспехи, вот эти пластинки и возьму за основу, вот таких на меня, указал я на запчасти от скваматы, експ, рыбья чешуя, и на нее, я указал на стальные перышки плюматы, а потом покосился на префекта и указал на Анну, ну, а что теперь делать, назвал как назвал, даже не знаю, почему именно в честь этого пиромонейка, я вообще, много о чем не раздумываю, а оно просто на автомате выстреливает, сам склоняюсь к тому, что мозгов мне ребенку пока не хватает, не в смысле разумения, а именно вот того серого жирного, что болтается в черепной коробке. Исходя из идеи моего переселения с сохранением памяти, сам разум обитает где-то в высоких сферах, а чтобы его приземлить, мне нужны мозги соответствующего размера и с нормальным количеством синапсов между нейронами. Пока вместилище не готово, я полностью не стану самим собой. Точнее, не вмещу прошлого себя в нынешнюю плоть. Вот такая связь нетленного и бренного. Рабыня у тебя крепкая, а вот сам прогнешься. Тебе тяжело будет. Может, тебе лентея подойдет? Ага, сейчас. Я именно в такой с брательником тренируюсь. Три слоя льна вымоченного в уксусе и еще каком-то вонючем говне. Уж не в горумели. Даже деревянным мечом через него больновато. Ничего, сделаем пластики потоньше и тоже закалим. Я пока еще небольшой. Не перетрудится, без подложки из кольчуги делайте, просто меж собой крепите, если тяжко, то на ткань, может, кожу тогда, я не стал отвечать, просто посмотрел сурово, даже и не сообразил, что мне 12 лет, и моя строгость только смех вызовет у такого гиганта, но его, почему-то проняло, эх, надо посмотреть внимательнее на свои глаза, а с шлемом что, его быстро не подгонишь, продолжил допрос кузнец, и сам переживаю, я подумал и предложил, сделаем кольчужный капюшон с пластиной на темени и на лбу с небольшим козырьком, запросто, но это только от шального удара поможет, хотя, ты ж наверняка в строю не будешь стоять, мелковат, мужчина хохотнул, и я на это рассчитываю, о, вот из такого дерьма делайте мне меч и нож, я вам после расскажу, что такое цементация, цемент, любые камни дробить, експ, цементум, битый камень, угомонитесь. Не знаю, что вам сказал префект, но судя по тому, что я вижу, ничего нового я вам не открою. Вы все это знаете, просто применяете немного не так, как мне нужно. А префект чему-то улыбится. Заключил пари с этим здоровяком, что ли? Говорят, этот пироман страсть какой азартный. Глава 3 пояснит, как пробужденный становится одаренным. Пока кузница загружена работой с заготовками под наши ларики, мы с Анной приступили к работе над ее даром. Помните, я обещал рассказать вам про монстров, вот, сейчас самое время, без них-то не выйдет стать настоящим одаренным, хоть твой дар пробудится 3 раза, потому тут и проводит четкую границу между пробужденным и, собственно, одаренным. Первый не имеет ничего, кроме потенциала получить дар, но это не значит, что обязательно его получит. Говорят, чудовища приходят из мира, где обитают боги, а потому несут на себе их божественный налет, а какие-то проклятия. Обычно этим существам не хватает сил, чтобы самостоятельно перейти границу миров, однако, когда бог являет себя почитателем, образуется трещинка в мироздании, через которую твари могут пролезть. Типа как принести тараканов домой из заводской раздевалки, или из супермаркета. Никогда не видели, у меня бывало. Прямо из пакета с покупками высыпался, успел прихлопнуть, не дал захватить плацдарм. Бывают настолько жирные чудовища, что сами могут пробиться. Это, конечно, настоящее бедствие. Частенько к богам обращаются в таком случае за помощью, но они лично никогда не вмешиваются, зато выбирают героя и дарят им что-то, чуждое для этого мира, что поможет в борьбе. Топор, настолько острый, что воздух начинает кровоточить. Или коня, способного скакать по воздуху. Калигуле именно такого подарил Нептун, чтоб он против Кракена сражался. Тот его потом в Сенат притащил, сказал, что раз существо божественное, всем нужно ему кланяться. Потом это сыграло роль в убийстве обоих, наплодил обиженных. Вы уже догадались, куда свернула мысль смертных. Если личная сила, групповая молитва или жертвоприношение может достучаться до божественного мира, то точно так же можно и сломать грань между мирами, чтобы вытащить оттуда что-то интересненькое. Появились весьма кровавые обряды призыва, хоть курочку, но зарезать надо. Так отец объяснил, одной молитвы недостаточно. Каким бы способом монстры ни пролезли на землю, иногда боги вполне себе официально засылают кары небесные, не все чудовища, нелегалы, у всех нездешних существ есть особая сфера, которая как кокон окутывает тело. Если ее не отобрать у монстра и не присвоить, то сверхсил не приобрести. Или можно ее украсть у укравшего, нового владельца человека, что мы и собираемся сделать. Отец предоставил место, но участвовать отказался наотрез. Говорит, не его дело. Все-таки он странный. Сам мне рассказал обо всем. Осталось только проконтролировать, а он пасует. Ну, да ладно. Не знаю его мотивов, а детектив из меня, полуребенка, аховый. Я все-таки немного его понимаю, ведь он сам расписал мне, как происходит трансплантация сферы от монстра на человека. Неудивительно, что не хочет в таком принимать участие, даже наблюдать. Это целый ритуал, больше напоминающий пытку. Сфера крепится к телу в особых местах, но не у всех есть эти крепления. Собственно, пробуждение – это и есть момент открытия таких точек. Опытные одаренные сразу такое замечают. Ну и, как вы поняли, наличие креплений не означает, что к ним что-то подключено. Это как бы потенциал, а не уже реализованная возможность. Она сама по себе не усиливает и вообще никак не сказывается на смертном. Обычно, почти, все умения заключены в этой волшебной сфере, достающейся от твари из иного мира или от их гибридов с местными, и такое бывает. Есть же полубоги, есть и полумонстры. Например, скакуны, в которых течет кровь Пегаса, коня Калигулы, очень резвые. Но сейчас она жидковата, ни крыльев, ни сфер у них нет. А первые поколения забили давно. Ага, ради сфер. Я же упоминал, что многие патриции ведут родословные от богов. Так вот, у первых поколений полубогов такие сферы были от рождения, прямо как у упомянутых коней. И как породистые кони, через десяток поколений выродились, но, говорят, иногда пробуждаются. У Калигулы, например, так было, оттого и переполняла его мощь, ибо разница существенная. Сейчас объясню. На сфере имеется, тадам, 256 отростков креплений. Какая бы ни была тварь, их всегда такое количество. А у пробудившегося открывается, вы не поверите, 256 точек для крепления. Естественно, у пробужденного сразу со сферой, почти все активные, подключенные. Почти потому что могут быть увечья. Скажем, если нет руки, то и подключений, которые на этой руке расположены, тоже не будет. А теперь о грустном. Есть параметр совместимости. Например, если попытаться повесить силовую сферу на того, кто предрасположен к манипуляции огнем, как мой новый друг, Аннитулий, по прозвищу Огненный, то завяжутся десяток, то есть, как легко подсчитать, меньше 5% от потенциала. Нормально, если 2-3 десятка. 4, ты счастливчик. А дальше только превосходные степени на матерном языке, описывающие редкое везение. Вроде как изредка бывает, что сфера просто испаряется в процессе потому, что вообще ни одна связь не завязывается. Но это уж, наверное, совсем надо быть невезучим до ужаса. Хотя, вроде бы, даже трех зацепов мало, все равно растает и уйдет в божественный мир. Пять штук – это минимум. А, точно, надо объяснить, при чем здесь удача. Присоединяют ее так, сжимают до размера шара, потом помещают в районе пупка, чуть ниже, там геометрический центр тела, и резко позволяют ей расправиться. В процессе расправления, какие-то крючки цепляются за петельки, это так здесь аллегорично описывают процесс. Говорят, боль адская, будто мясо по-живому вырывают. Вроде как есть и другие методы, но этот, самый производительный. Да и не поведал мне других разлюбезный батюшка Примус. Вот мы и будем отсоединять сферу от старого владельца и присоединять к новому. Чтобы провести такую операцию, пришлось уломать отца научить аурному зрению. Знаете, как удалось? Будете смеяться. Научил их с Луцием делать оригами лягушку. Ту, что каждый детсадовец умеет, которой на жопу нажимаешь, а она прыгает, потому что сделана в виде Z-образной пружинки. Лягушка не самолет, зашла на ура. Правда, урок стоил платы. Примус ткнул мне в несколько мест на теле пальцем, и глаза открылись. Я чуть сознание не потерял от шока, какое все вокруг все стало развеселенькое. Голова закружилась, будто в трип отправился. На жопу сел, глазами захлопал, а они с брательником смеяться начали, хохотали прям, за животы держались. Вообще не обидно, я представлял, как со стороны смотрелся. Кстати, Луций меня теперь братом зовет, но не по имени почему-то. Потом я увидел, почему именно включилось аурное зрение. В тех местах, куда Примус ткнул, как раз располагаются точки крепления сферы. Смекаете? Без самой сферы можно извлечь выгоду от пробуждения. Правда, других вариантов то ли нет, то ли отец не хочет говорить. Скорее, конечно, второе. Анне я тоже включил зрение. Не с первого раза, как отец, оказалось просто тыкать бессмысленно. Нужно это делать очень правильно. Извините, объяснить не могу. Секрет. Ха-ха, шучу я. Какой секрет от тех, кто живет в мире без богов? Просто не могу. Это как объяснять глухому, что такое слышать, а слепому – прозрение. Особое чувство нужно пробудить в теле, в частности в пальцах. Случайно открыл это умение. Часа два медитировал. Анна, наверное, подумала, что я какой-то особый вид извращенца. Ну, знаете, есть такие, кто в живого человека детородными органами тычут. А я совсем изврат, пальцами. Я ж ей не сказал, зачем это делаю. Хотел посмотреть, как выглядел со стороны, когда надо мной смеяться начали мужи из рода Гибиев. Мелкая такая пакость. И ведь действительно смешно, так что я теперь уже совсем точно не в обиде. И сам поржалаки конь. Кстати, просмотреть со стороны. Ступил я и посмотрелся в отражение только после того, как аурное зрение включилось. Сами понимаете, что это совсем не то, что я хотел увидеть. Оно теперь навсегда не отключается, так что глазами обычного человека я на себя посмотреть не смогу. А в глазах тоже имеются точки крепления, крючочки или зацепки, как говорят местные. О, вот еще вам интересная подробность. У отца сфер целых три, а связей, по беглой прикидке, больше половины активны, а то и две трети. А теперь совсем не смешное, как все происходит. Во-первых, предыдущего носителя нужно хорошенько измельчить, пока он еще живой. Обычно это какое-то чудовище, но нам-то предстоит работать с человеком. Пусть он похищал детей и творил еще немало всего, чего мы не видели, но, нет во мне садистских наклонностей. Пожалуй, голову я ему отсек бы, а вот так мучить, ох, иначе нельзя. Саму сферу невозможно потрогать, порвать, никак невозможно с ней взаимодействовать. Она не от мира сего в буквальном понимании. Единственная связь с ней, через точки крепления. Вот их-то и надо собрать все вместе так, чтобы сфера потянулась за ними и приняла требуемую форму. Как тащить парашют за стропы? Она же на самом деле никакая не сфера, если описывать ее с точки зрения геометрии. Она лишь стремится к этой форме, а так что-то вроде оболочки, а длина жгутиков – постоянная. У чудовища она более-менее сферическая, но форма тела второго носителя вряд ли будет похожа. Так что сами понимаете, это будет как пакет на ветру. Но вернемся к процессу. Эти точки крепления, к которым прижимаются стропы парашюта, часть тела, и только живого. Вырви глаз и потеряешь одну точку. Улавливаете логику? Я сейчас не столько о том, почему мамка велела Луцию мне глаз выбить, сколько о процессе приобретения сверхспособностей. Чую, боги подсказали методику местным, те, которыми детей пугают. Кто еще мог додуматься, живое существо измельчать, чтобы превратить его в студень, чтобы можно было двигать точки крепления и управлять формой сферы так, чтобы максимальное количество зацепов образовалось. Отец сказал, что есть особые приемы, методы оценки совместимости, но на рабыню слова тратить не пожелал, да и бесполезно это все. Мы можем только предполагать, что за существо изначально владело сферой. Может, оно вовсе и не силовое было, просто у того дурня другого таланта не было, и что досталось, то досталось. Или, наоборот, его талант к, скажем, воздуху, а тварь силовая, в любом случае, мало точек совместимости. Да это и видно, всего 7 зацепок. И как прикажете сжать сферу с таким малым числом рычагов? Отец так и сказал после осмотра донора, не майся дурью. Даже если всего 3 переместишь на рабыню, уже удача. Половина от прошлого, это считается хорошим результатом. Напомню, минимум Т5, только я подозреваю, что нифига он не смыслит в статистике. Тут должен сработать эффект низкой базы. Вообще не вижу причин, чтобы намного больше прошлого количества зацепилось. Жгутики же не отмирают, просто неактивными становятся. Болтаются себе. Сложность в том, что за 7 зацепов сферу толком не собрать как парашют, оттого и теряются зацепы при повторном подключении. Они просто-напросто снаружи остаются уже в процессе. Кстати, просто взять и подвести к нужному зацепу почему-то бесполезно. Специально уточнял, а то ведь так все можно по одному позацеплять. Условно говоря, когда махнул рукой, и она, имея точку потенциального крепления, пройдет сквозь сферу, то сам собой зацеп не образуется. То, чего добьешься во время ритуала, это и есть уже итоговый результат. Помещение, которое мне выделили, кажется, создано специально для таких дел. Располагается глубоко в скале, на которой стоит вилла, в старой пещере. В центре расположен стол-саркофаг, настолько большой, что даже такой гигант, как отец, мог бы поместиться в него без труда, с запасом. Да наверняка и помещался. Вон, вокруг все кровью уляпано. Кстати, приглашение Морса, который я у него позаимствовал, как раз разработан для такого ритуала. Слишком крупную тварь, как вы понимаете, трудновато обрабатывать так, как я ранее описал. С этим ядом чудовище остается живым какое-то время, даже если его порезать на части, что здорово упрощает манипуляции. «Раздевайся», — приказал я Анне, расставляя светильники. Она закончила трудиться над освещением раньше меня, да нам много его и не требовалось. С пробуждением аурного зрения оно, конечно, в полной темноте не позволяет видеть, но при слабом освещении вполне работает. «Ты сказал, яички не опустились», — удивилась женщина. «А ты совсем дура? Мне стало смешно. Ты думаешь, я маньячина какой-то, который от мысли об убийстве и пытках так возбудился, что готов спариваться в этой грязи? Ты по сторонам-то посмотри, принюхайся, вспомни, что делать надо будет. Стоп, я ж тебе не рассказывал. Пришлось исправляться и объяснить, какое кровавое дело предстоит, что потом ей надо будет обмазаться фаршем из предыдущего хозяина сферы. Отец сказал, это шансы на успех повышает, а одежда, наоборот, мешает. Похоже на искусство темных богов», — проворчала Анна, вешая хитон на выступ на камне и пристраивая туда же сандалии. Тип фигуры у нее, слегка перекачанная фитнес-модель, не эти, которые страшнее мужиков, а просто мускулистая, поджарая, почти без жирка. Так, руку подними, ноги расставь, понятно, задницу раздвинь, подбородок вверх, рот открой, присядь-ка, не дотягиваюсь. Если у вас какие-то похабные мысли в голове появились, то это ваши проблемы. Я-то всего лишь хотел понять, чем отличаются разные точки крепления, и сейчас рассматривал только те, которые не смог на себе посмотреть. Да-да, они есть и в промежности, и в районе ануса, и во рту, у корня языка. Идем-ка со мной, встань рядом с этим ушлепком. Тело разбойника мы сразу положили в каменную ванну, вот и стоим, рассматриваем себя и его. Я тоже разделся, чтобы иметь больше наглядного материала. И Анна смотрит на меня украдкой. Да понял я уже, что вы извраты. Отвечаю, у меня нет эрекции. Я еще мал, не созрел. Ясно, так что требую вопрос не поднимать еще годик, а лучше вообще никогда. Если будет важно для понимания истории, я вам сам расскажу. Сомневаетесь? И правильно делаете. Хе-хе. Поверили, что ли? Не в годах дело. На самом деле взрослый я уже мозгами, понимаете, не нахожу я в убийстве ничего возбуждающего, так что не надо меня в маньяки записывать. Неприятна мне процедура, которая вскоре предстоит, и эта нервозность сильнее возбуждения, даже переполненного гормонами тельца. И тела мы рассматриваем вовсе не с этой целью. Нам важны точки крепления сферы. Разные, да, задал я риторический вопрос. Отличаются, подтвердила женщина. Цвет и форма, мда, тип у вас, похоже, не совпадает. Я украдкой добыл пачку пергаментов. Пока учил детишек делать лягушек, спер немного. Уверен, что отец заметил, я не сильно скрывался, но виду не подал. Ему просто любопытно, зачем они мне. «Рисовать умеешь?» – спросил я Анну. «Да знаю, что нет, и пишешь отвратно, но все равно придется делать. Я всего себя не вижу, так что схему придется тебе заполнять, хотя бы часть. Нам надо зарисовать нас троих, указать, где какие точки». «Ясно, эта работа заняла больше 2 часов, так как большую часть зарисовок приходилось делать мне самостоятельно, мелкая моторика у воительницы вообще ни к черту, не руки, а крюки. Ну, а что поделать, и дело не только в памяти, а еще и в привычке прошлой жизни. Когда вот так, схематично, на бумажке, мне проще анализировать». Спустя 10 минут сравнений, хлопнул себя по лбу. Не хватает еще одной схемы, самой сферы. Она, кстати, заполнена крючками тоже неравномерно, видимо, отражает схему того существа, с которого ее содрали. Эта часть работы оказалась потруднее, так как я совмещал ее с обдумыванием важного вопроса. Какого хрена произошло? Почему вот эти 7 зацепились, а остальные нет? Точнее, ответ на прямой вопрос, очевидный. Зеленый сросся с зеленым, фиолетовый с фиолетовым. И как образовались пары по форме, тоже понятно. Собрались как кусочки пазла. Тут скорее вопрос нужно ставить иначе. Почему вообще сфера развернута именно так? Даже не приглядываясь, видны варианты на 15-20 подключений. А если как следует покрутить, то, наверняка, и получше схемка найдется. Особенно в каком-нибудь трехмерном. Тьфу, нет, тут его и не будет. Лучше сразу такие мечты отбросить. Мне придется покрутить рисунки на пергаменте и пользоваться пространственным воображением. Если принять за базу методику, сообщенную мне отцом, то видно, как все происходило. Видимо, ритуалисты поклонялись богу Рандому и просто развернули сферу на удачу, без предварительной подгонки. Иначе так могло выйти, только если исполнители были инвалидами или рукожопами. Правда, что я знаю об их обстоятельствах. Может, спешили потому, что их монстр умирал. Может, еще что, торопились успеть до конкурентов, например. А может, не нашли лучшего варианта или по какой-то причине посчитали эту схему лучшей. Что если при другой этот типчик стал бы ядовитым или, например, приобрел эффект антигравитации, и его унесло бы в космос? А может, у него рога бы выросли, или паутинный мешок на жопе? Мне неизвестны все нюансы этих волшебно-божественных дел. Отец только в общих чертах рассказал. Хотя, самые экстремальные версии из нафантазированного мною, наверняка упомянул бы. В общем-то, сфера дает умения и возможность их реализовывать. Разбойник Фрикс не был всегда похож на Халка, просто крепышом выглядел. Только когда ему понадобилось усилиться, он вызвал эти изменения. Так что даже если для какого-то умения нужны будут рога, то они только на время активной способности должны проявиться. Если правильно понимаю то, что видел. С другой стороны, примус Габи вообще никак не меняется, когда пилумы от него отлетают. Так-то он не очень удачный пример, всегда выглядит будто в боевом режиме. А может, так и есть, всегда опасается покушения. Я покрутил бумажки со схемами сферы Анны и без труда нашел вариант примерно на 50 контактов. Точнее сказать, трудно без трехмерного моделирования. Стоп, я же запретил себе мечтать. Насколько я понимаю, есть какой-то небольшой радиус притяжения, но зацеп не гарантирован, если далеко пролетит. О, а чего это я на моделях-то? Можно же натурный эксперимент провести. Анна, ложись на донора, головой в сторону выхода, но не горизонтально, а ногами на 30 градусов. Стоп, вот настолько, я показал рукой наклон. Тут про градусы не знают, соотношениями катетов меряют. И вряд ли Анна в курсе этого. В общем, через 2 часа голой гимнастики, нашлось положение на 73 зацепа. Ну, не гений ли я? Правда, это такая же голая теория, как и мы сами. Поверни сферу на градус, останется 50, еще на 1, 47. Ну, вы поняли, да? А мы дело имеем не с идеальными прямыми объектами, тут парой градусов не отделаться. А как ты думаешь? Спросил я Анну, заранее предполагая ее ответ. Своего рода проговаривание вслух вышло, кто-то проводил эксперименты, кто-то смог улучшить методику. Ее боги даровали, ну да, формулировка немного отличается, я не так ей сказал, но соль та же. Разве можно заподозрить богов в неидеальности? Даже если есть способ лучше, то это не потому, что они могли облажаться или обмануть. Это ты, дурень, просто думаешь, что сделал лучше, а на самом деле чего-то не учел. Так, продолжил я проговаривать вслух, почему мы не цепляемся за сферу, понятно, она сейчас привязана к другому хозяину. Я на всякий случай проверил, прикоснулся своим коннектором к подходящей ответной части сферы, нет реакции. Процесс смены владельца тоже понятен, когда все соединения отмирают, то мы ловим уже ничейную сферу, когда она раздувается, но вообще не понимаю, почему нельзя потом еще пару-тройку контактов организовать? Они короткие, как всегда коротко и рублено ответила Анна и как бы коснулась жгутика сферы. И что, точки есть и на руках, и на ногах, да многих вполне можно достать, да они даже случайно могли зацепиться. Боги повелели иначе, опять прозвучал мощнейший аргумент. И вправду, что это я, сделал вид, что принял его, и тут же сорвался и отчеканил, разделяя на слоги. Ну тупо же, естественно. Для аборигенки мое высказывание не имело никакого смысла, оно не было вызывающим, богохульным или еще каким-то неправильным, это просто бессмыслица для нее. Молчание затянулось, в довольно просторной пещере гуляло эхо от капающей воды и шороха мелких камушков, потревоженных босыми ногами пациентки. Анна разливала масло, по лампадкам, оно же выгорает, нужно пополнять. Вдруг она резко остановилась, пристально посмотрела на меня и огласила итог раздумий. Тебе можно иначе. Я примерно понимаю ход ее мыслей, не первый год живу с этими ребятами. Типа, раз боги мне напрямую подсказывают, то даже если я этого не понимаю, моими руками управляет их воля. В вопросах, касающихся богов, в местных заложены только две модели, обвинительная и оправдательная. То есть они не пытаются понять причины и следствия, а только постфактум оправдать поступки добрых богов и осудить злых. Есть еще одна, ее пускают в ход, когда две ходовые не срабатывают. Нам, смертным, не понять. Ладно, понял. Уболтала, красноречивая, улыбнулся я, измельчая эту падаль. Как обсудили? Смотри, не убей. Это надо сделать в нужный момент. Потом обмазывайся фаршем. Остальное я сделаю сам. Ложиться как репетировали? Чё? Зачем? Больше зацепок. Прямолинейная какая. А не проще повернуть маленький клочок, чем самой крутиться. Тебе надо будет сосредоточиться и как-то помочь телу поймать эти жгутики, возможно немного подвигаться. Думаю, несколько мгновений у тебя будет, пока результат не заморозится. А если встанешь в раскоряку, какое уж там сосредоточение и ловля. Да, поза, которую нужно будет принять Анне, достойна самых опытных йогов. 73 зацепа, это не для прямо лежащего тела, а изогнутого так, чтобы подстроиться под сферу, которую я условно представил идеальной поверхностью, полагая, что она распрямится после освобождения от старого хозяина. На примерке центры не совпадали. И что, ты же сама сказала, что мне можно не следовать инструкции. Я запомнил, надо распускать на пол локтя слева от линии нижних ребер. Главное, конечности расставь как в опыте. И копчик не забудь тянуть выше. Он чувствует, ударив раз специальным пестиком молотом по конечности пленника-донора, спросила Анна. Хочешь, совру, что, нет. Женщина помотала головой. Никто не знает. Никто не просыпался после этого яда. Обычно, все чувства отражаются в ауре, а смысл приглашения Морса не только в живучести, но и в том, чтобы аура оставалась спокойной. Ты же теперь ее видишь. Кольни себя и понаблюдай. Колеблется, а у него, нет. Так что, скорее всего, он ничего не чувствует. Овощ. Его и живым-то уже нельзя считать. Застрял на полпути в царство Плутона, ждет, когда ты его проводишь. Но сама понимаешь, прямых подтверждений нет. Благодарю, мне легче. И женщина принялась за отвратительную работу. Не стану рассказывать подробности, вдруг вы едите печеньки или чаек попиваете. Сразу оглашу результат. 57 точек. Поначалу даже психанул от того, что сильно облажался. Цепанулись только 33 или 34, когда по классике все сделали. Не помню точно, то есть меньше, чем наполовину расчетную цифру не добрали. Я даже наорал на Анну, что ноги руки неправильно расположила, отчасти это правда, но признаться, и моя вина была. Не слишком точно установил сжатую сферу. Говёный КПД, решил я тогда, но вспомнил, что мне же можно, и мы продолжили. Почти все крепления на корпусе сработали, так что конечности добрали после. Оказалось, что само ничего не приходит, случайно новую связь не образовать. Благо, ощущения от приращения еще свежи. Ох, как она орала, как орала. То дугой изгибалась, то калачиком сворачивалась. Хорошо еще догадался тряпку ее сунуть в рот, чтоб зубы уцелели. По классике это недопустимо, как и любой другой посторонний предмет, но мне же можно. И вот, повторяя чувство зацепления, спустя всего-то 2 минуты, прибавилась одна связь, потом еще одна, и еще. Но все-таки, неприкрепленные жгутики коротковаты, так что все запланированные первоначально зацепы не удались. Если локтем еще можно дотянуться, то плечом уже трудновато, а потом и вовсе все стабилизировалось. Даже если дотягиваешься, оно не цепляется. Что смогли? 57 из 256. Осталось самое сложное, выдохнул я с облегчением, когда дело было сделано. Кстати, не зря не стал одеваться, вывозился ужасно. От судорог пациентки ошметки летели во все стороны. Фу. Анна смотрела на меня с недоумением. Что? Скажи еще, что знаешь? Какие способности и как ими пользоваться? Разозлился я такой глупости. Знаю, чувствую, не смутилась она ни на секунду. Теперь настала моя очередь открывать рот и хлопать глазами. Анна же решила продемонстрировать умение. Сфера принадлежала потомку Абаримона и Панате, Ерх. Плиний старший естественная история. Абаримона еще называют антиподом, ушастому существу с ногами вывернутыми назад. После этого объяснения колени Анны изогнулись в обратную сторону, без какого-нибудь хруста, будто перетекли в иную форму. Они живут в горах, очень быстрые и маневренные. Анна сделала несколько перемещений, которые я не был в состоянии разглядеть, только тень мелькала из одного конца пещеры в другой, включая потолок. На такой скорости можно, наверное, и так, а этот, я указал на останки в ванной, разбухал и стал твердым. Его сила Панати, моя Абаримона. Успех неполный, не могу бежать долго, Абаримоны могут, судя по скорости, сила у тебя прибавилась, дурная сила, не могу плавно, движения порывистые, еще что-то, спросил я на всякий случай, и не ожидал такого ответа, есть, но не умею, научусь, покажу, какого ход типа умения-то, спросил я, не слишком рассчитывая на ответ, так и оказалось, нельзя познать умение частично, или познать или нет, я не познала, понял, не пристаю. Предлагаю пойти на море и искупаться, чтобы смыть всю эту грязь. Как прикажете, господин. Про господина поговорим потом. Ты же знаешь, что не бывает рабов с даром. Женщина кивнула, но продолжать разговор не попыталась. Потом, так потом, Анна приняла прежнюю форму, и мы тайно вышли с территории виллы, используя ее умение. Я забрался ей на спину, и она, превратившись в тень, проскользнула мимо охранников. Ночь была хоть и лунная, но все же это ночь. Обычным людям не дано разглядеть одаренного ускоренного типа. Я, честно говоря, не верил в утверждение новообретенной одаренной, что мне не оторвет башку инерцией при старте. Оказалось, что способность вовсе не такая, как это выглядит со стороны. Все, что попало внутрь сферы, осталось обычным, а вот мир вовне ее словно замедлился. Нам не бил ветер в лицо, не мотнуло при ускорении. Анна как будто бы просто шла быстрым шагом, а не мигнула и переместилась. И я, попавший в сферу, тоже не почувствовал перегрузок. «Тебе не страшно?» – спросила Анна меня, когда я немного поплавал. Сама она не полезла глубже, чем по щиколотку. Обтиралась песком на отмели. «Не очень. Ты же ведь спасла бы меня?» – она кивнула. «Ну, вот видишь, ты, небось, и по воде сможешь бежать?» Она опять подтвердила мою правоту кивком. «Садись, я помогу тебе очистить спину. Знаю, что сама не попросишь». Женщина выполнила приказ, и я принялся оттирать присохшие кусочки плоти от ее кожи, используя природный абразив. А ведь она в чем-то права. Мы словно обмакнуты в очень привлекательную для разных тварей приманку. Отмытая кровь плавает чернильными пятнами в море, а кусочки плоти уже привлекли мелких рыбок. Как бы что-то покрупнее ни появилось, стоит поспешить с омовением и бежать отсюда. Так мы и сделали, даже не обсуждая вслух. Еще раз спрашиваю. «Как ты смог завязать столько зацепок?» — рычал примус Габи, нависая над маленьким мной всей громадиной туши. Мы расположились в его кабинете, окно которого выходило на море. Наверняка на востоке сейчас красивый восход, но мы смотрим на запад. Наш поставщик природной красоты – закаты, так что еще темно и мрачно. Но из-за повышенного тона, скорее всего, все поместье уже не спит. Нас отловили сразу после возвращения. Шли мы, не скрываясь. Видимо, отец распорядился будить его в любое время, что и было сделано. Еще до виллы не дошли, как он сгреб нас в охапку, натурально взял обоих под мышки и уволок в свой кабинет. Было страшно и забавно одновременно. Мы недоуменно переглядывались с Анной, пока нас волокли, но не сопротивлялись. Да и что мы бы сделали против такой-то силищи? Примус даже не чувствует нашего веса. Как и сказал, сначала определили правильное положение, потом реализовали. По плану вообще больше 70 зацепов должно было быть. Сам видишь, только 2/3 от задуманного удалось. Чему радоваться? «У-а-а-а-а!» – застонал отец. «Несносный мальчишка. Отец, я тебя приглашал, но ты отказался. Возможно, с твоей помощью вышло бы лучше, и я не опозорил бы семью. Прости». Продолжал я строить из себя дурака. «Все, заткнись. Я уже понял, что ты не хочешь мне ничего рассказывать». «Да вот же, отец!» Я опять ткнул ему под нос пергаменты со схемами. «Сам посмотри!» Я сложил картинки правильным образом, развернув их в пространстве как надо. Выстроил коробочку со схемой сферы и, развернув на треть оборота и согнув изображение конечностей, показал картинку с узлами Анны. «Действительно, уступил отец. 76. Вот так было бы почти 90. Он развернул листок так, как мы не проверяли. Тогдашней Анне такую позу принять было бы невозможно. Не то что нынешней. Теперь она ноги может в другую сторону изгибать. Похоже, отец подтвердил мою догадку, что ради силы такое могут сотворить с пациентом. Разложат как надо. Оставь мне твои заметки. Верну, когда сниму копию». «Хорошо, отец. Благодарю за доверие. А что еще я мог ответить?» Он сам, конечно же, почувствовал лицемерие с моей стороны и ухмыльнулся. «А ты, что стоишь вся такая невозмутимая? Ты хоть понимаешь, что я обязан выдать тебе вольную и приписать к себе в клиенты? Здесь слово «клиент» имеет иное значение. Это такой зависимый человек. Наряжаются эти типы по утрам и приходят пораньше к патрону, то есть к покровителю. Жрут у него. Если он в настроении, то денежек подкинет, на пиры приглашает. А они у него за это на побегушках служат. Это не то чтобы работа, скорее услуги за содержание. Как правило, это судьба всех вольноотпущенников, но и свободные от рождения люди нередко на себя примеряют такую роль. «Я служу господину Маркусу», — невозмутимо ответила Анна. «И понимай как хочешь. Даже я бы не стал с отцом спорить, а она и вовсе рабыня». Ну вот, доигралась. Отец рванул к ней довольно резко, не настолько, как она. Тень женщины мелькнула, оказалась рядом со мной. «Не делай так больше», — примуса проверка удовлетворила. «Догадываешься, какой был бы мой следующий шаг, если бы я был врагом?» Показала уязвимость. «Именно. Напал бы на Маркуса. Ты быстрая, потому уходи в его сторону, но не к нему непосредственно, не подставляя его под удар». Честно говоря, меня такое заявление папаши удивило. Я всегда считал, что он был бы рад, если бы меня прибили. Сам он не может, а вот от помощи не отказался бы. «Что там с вашим железом?» Он резко сменил тему, не огласив решение по Анне. «Хотя, что тут решать, если закон велит отпустить на волю? Завтра на примерку», — ответил я. «Отлично, а то Анне меня торопит, хочет раньше выйти. Догадываешься, почему? Есть версия. Чтобы на меня повесить младшую Тулию, повесить, при нем так не скажи, прожарит твою тощую жопу», — проворчал отец. «Что-то он какой-то добрый стал. Если, когда вернешься с задания, переедешь к нему, будешь учителем его девочки», — отец вскинул руку. «Молчи, от тебя ничего не зависит. Я не спрашиваю, а сообщаю нашу волю». «Да, отец, я внимаю. Так я закончил. Анну забирай с собой. Я договорюсь, но будет непросто. Понимаешь? Почему? Пустить в дом чужого одаренного не на службе, да еще к детям, еще и скоростного типа. Именно, все против, наверное, клятвы потребует. Мой совет, не давайте, извивайтесь, врите, обещайте на словах все, что угодно, но настоящие клятвы не давайте, ему доверять нельзя, обманет. В тексте клятвы обязательно будет подвох, поняли? Благодарю тебя», — хором ответили мы, а примус Габи осмотрел наши ауры, чтобы убедиться в искренности. Задержись. Уже на выходе остановил меня отец, а я глазами показал Анне, что догоню. Явно, какое-то конфиденциальное дело у него. Так и оказалось. Я тебе сказал, что сферу у человека практически нельзя отобрать. Получаются, как правило, вот такие уроды, с которым ты разобрался. Все у них криво и косо. Люди, не монстры. С них сферу снять и не убить очень трудно. Получается, она уже четвертая хозяйка, и это все, что ты услышал. Рассердился отец. Ты понимаешь, что будет, если все пробужденные будут надеяться, что можно перенести на себя сферу с человека с таким же успехом, как и с чудовища. А разве они уже так не думают? Ну, тот, которого мы попросили поделиться. Он же у человека ее забрал. Я в самом деле не понимал проблемы. Ты в самом деле не понимаешь разницы между 7 и 57? Отец картинно поднял бровь. На его звероватой суровой роже это смотрелось вовсе не как признак удивления. Раз сам не понимаешь, вот тебе мой суровый приказ отца семейства Габиев. Никто не должен узнать, откуда сфера у твоей служанки. Ясно? Нет, отец аж рот открыл от моей заявки, и я посмешил пояснить. Префект уже знает, он не дурак, в отличие от тебя. Хорошо, что напомнил. Переговорю с ним, намекну. Ты еще здесь? Проваливай. Зла никакого не хватает на вас, молодых выскочек. На выходе из кабинета меня уже ждал Луций, видимо, разбуженный криками отца. До рассвета без необходимости в древности не встают с кроватей. Нет здесь электрического освещения. Брат, ты обещал научить сгибать журавля. Было дело. Где, вы говорите, изобрели оригами? Кажется, в этом мире оно будет родом из Геркуланума. Глава 4 пояснит, почему Маркус отрекся от прошлой жизни. Опять я начинаю рассказ о новом дне со скучного брюзжания. Но уж потерпите, а то, мне кажется, что у нас несколько разные взгляды на то, как должен вести себя пришелец из технически продвинутого будущего в унылом прошлом. Или пропустите. Меня не заденет. На всякий случай держите в голове вот такой образ. Вы зашли в гости к соседу, а там пацан их десятилетний на бумажках что-то непонятное калякает. Значки какие-то, закорючки. И вся стена какими-то схемами увешана, нарисованными неуверенной детской рукой. Ох, прям не знаю, что и делать, говорит его родительница. И к психологу его водили, и к психиатру, и к семейному специалисту ходили. Отец порол даже, добавляет украдкой, ничего не помогает. Все твердит, что он из будущего, и нужно обязательно сообщить правительству, как создать варп-двигатель, а то на Земле небезопасно. Я сначала сжигала его каляки-маляки, но психолог запретила. Вон, на балконе целые стопки валяются. Вы смотрите на промокшую кучу листов, с которых дождь смыл половину надписей. В голове на секунду появляется мысль. А вдруг, потом вы приглядываетесь к парню и понимаете, что он настоящий альтернативно одаренный, больной, то есть, шизик. Как вообще можно хоть на секунду допустить, что ребенок знает больше ученых мужей? Ну, вот, я вас подготовил к тому, чтобы вы понимали, как на меня смотрят местные. Но есть маленькая поправочка, необходимая, чтобы сместить восприятие. Догадываетесь, почему дураков в старину называли убогими? Ага, я убогий, рядом с Богом. Дурак, конечно, но любимец вулкана. Я сам не ведаю, что творю, но все мною содеянное, намек нормальным людям от богов. А их дело, правильно истолковать мою дебильную придурь. Знаю, знаю. Интересно вам знать, откуда я такой умный дурак взялся? Кем был до перерождения? Эх, видимо, придется рассказать, хоть и не вижу смысла. Есть у меня воспоминания из прошлой жизни про онлайн-литературу и такой ее пласт, как попаданчество. И там считалось хорошим тоном рассказать, кем был человек в прошлой жизни. С этого, вроде как, начать положено. Скорее всего, чтобы читатель возопил. О, я тоже учусь в 9 классе, значит, и я так смог бы. Даже лучше. Правда, почти сразу же кладут большой болт на эту прошлую жизнь. Герой сразу становится совсем другим. Не как заявлено на первых страницах. Был незаметным школьником 2-го плана, стал королем-убиватором. Был архимагом почти богом, стал отжимателем кошельков и борзотой. И знаете что? Это правильно. Бытие оно все-таки определяет сознание. Успешный менеджер по продажам в многоэтажке, в офисе, это не то же самое, что он же в навозной мазанке, руками жрущий варево из бобов. Знаете такую пословицу? Вино не меняет людей, оно лишь обнажает душу. Так вот, с попаданием в необычную ситуацию происходит то же самое. Я цивилизованный и я римлянин, Это разные люди, как трезвый и пьяный. Шелуха цивилизации махом слетела, одичал почти мгновенно. Скажу вам, как такой же попаданец, про которых вы читали. Если окажетесь в такой ситуации, постарайтесь как можно быстрее забыть, кем вы были раньше. Только помешает, реалии совсем не те. Да и вообще, что это за клише такие? Все продавцы или там реконструкторы одинаковые, что ли? Типа, написал, что был майором ГРУ на пенсии, и все, определил весь дальнейший сюжет. Нет, другие мои, не имеет это пользы. Я же вам рассказывал про новое тело, как памяти тесно в нем, так с остальными стереотипами еще хуже. Мы в будущем, то есть в настоящем для вас, живем в таком рафинированном окружении, что проще забыть старую жизнь. Хотя, мы же все понимаем, как это трудно и даже невозможно. Уже понимаете, к чему веду? Вопрос не в том, насколько старый опыт поможет в новой жизни, а насколько он не будет мешать. Понимаете, вот привык ты к водопроводу, например, чтоб после пробуждения на унитазе посидеть и, ша-ша-ша-ша, водичка за тобой прибралась. Нет, друзья, максимум, что я могу внедрить здесь, это дачный опыт. Рукомойник, дырку в амфоре притереть с конической палочкой, прилепить кусочек глины снизу, чтоб не всплывало. Даже думал сделать как-то, и сделал. Никто не удивился. Оказалось, есть они уже, только нафиг никому не нужны. Зачем? Это инородный объект, не вписывающийся в представление о гигиене. Улавливаете? Воду сначала нужно налить в рукомойник, а потом тоненькой струйкой выпускать. Смысл какой? Зачем? Никакой экономии. Гораздо лучше, если десятки обитателей виллы помоются в одном тазике. Получил я подзатыльник за это великое изобретение, и мне было велено не чудить больше. А я думал, сейчас как оценит, и я душ сделаю. Ну, вроде как на даче, из бочки. Уже догадались, его же наполнять надо. У меня рабов нет, чтобы этим заниматься. Точнее, как бы по поведению-то Анна недалеко ушла от раба, но по документам у нее другой статус. Вольноотпущенница. Очень мешает опыт предыдущей жизни. Но случается, к сожалению, что вся эта шелуха цивилизованности нет-нет, да и пробьется. Там, в прошлом мире, все, кроме самых отбитых, признавали эволюцию по Дарвину. Никто не сомневался, что обезьяна отличается от человека. Признавали эволюцию в технике и искусстве. Не сомневались, что машина 30-х годов 20 века отличается от четырехколесного транспортного средства первой четверти 21-го. А вот культурную революцию, не в китайском смысле, почему-то люто отрицали. Не понимали, чем атеист отличается от религиозного человека, а бандос из гетто от мажора из района виллу. Ну, по крайней мере в официальной трактовке. Мол, все равны. Но очевидно же, что это не так. Не может биолог быть религиозным. Это профнепригодность. Математикам можно, они и так сумасшедшие. Пусть ищут себе гармонии небесных сфер. Пригодится, ведь физика уже там, ждет, когда математический аппарат для нее изобретут, чтобы дальше за горизонт отправиться. Если я начну пытаться перенести в этот мир, где, обратите внимание, боги напрямую говорят с людьми, какие-то научные теории, то это будет так же глупо, как пытаться поженить биологию и религию. Да даже наши религиозные взгляды из будущего тут не приживутся потому, что время их так исказило, наслоило разного, увело от оригинала. А тут оригинал может и напомнить о себе, если ему неправильно молиться. Везувий, например, пробудить. Скажем, начну я сейчас проповедовать среди местных христианства, оно же в этот период зародилось. Да, или ислам, или буддизм, какая разница, как думаете, что будет? Ваат. Расскажите местным про монотеизм. Ага, им интересно. А тогда с чего вы решили, что с наукой не случится то же самое? Это же точно такой же инородный для аборигенов культурный пласт. Наука – это не вещь в себе. Она только в подходящих условиях смогла отпочковаться от философии, которая сама ранее вылезла из религиозного мышления, но так и не избавилась от его оков. Человек разумный становился все разумнее и вот, наконец-то, сумел понять разницу между добром и злом, а голоса из прошлого его анафеме предавать начали. С чего кто-то решил, что вот этим товарищам очень важно знать, что такое интегрирование по поверхности. Кто-то, возможно, заинтересуется, но глобально я им тут нахрен не нужен, весь такой умный. Не прорастут семена, брошенные на неподходящую почву. И вот что-то я сомневаюсь, что где-то там, на востоке или на юге, в Кумране, возможно, кто-то сейчас записывает эту притчу о сеятеле. Точно так же отдельные элементы вашей жизни не задержатся, если они не порождены системой или хотя бы как-то с ней не стыкуются. Вот у римлян, например, есть городские общественные туалеты. Гадят они в текущую снизу воду, а мочатся отдельно. Моча – это нужная штука в этом мире. В выделке кож, покраске тканей, много где без нее не обойтись. Понимаете? Ну, предположим, подарю я им идею унитаза с гидравлическим затвором и системой смыва. Это можно сделать из имеющихся материалов. И что, долго они протянут? Да больше двух как забаву и не сделают. Без мочи тут весь химпром встанет. А если и приживутся как забавная шутка в богатых домах, исчезнут, когда варвары с севера, дикие народы будут все чаще получать римское гражданство и империя лопнет изнутри благодаря привнесенной дикарской культуре. А с ними забудут даже об уже существующих туалетах и будут гадить в кустах, как делали это в своих германских или гальских лесах. В нашем мире именно инородцы, ставшие гражданами города, сначала сломали римскую культуру, потом римский дух, а без него не устояла и империя. Сначала западная часть пала, потом восточную точно так же подточили арамейскими верованиями, несовместимыми с языческими римскими традициями. Без римского духа она тоже не выстояла. Это я про Византию, если что. При жизни это государство так не называлось, они ромеями себя звали. Сейчас же это еще просто провинции Азии и еще какие-то, не помню. Ладно, уговорили. Так уж и быть, немного расскажу о том, кем я был. Я же с этого начал свое нытье ворчание. Обещал, выполняю. Я был обычным горожанином. Обычнее некуда. С дачей далеко от города, старенькой иномаркой местной сборки. Короче, сами накидайте ассоциации на слово «обычный». Уверен, промахи если и будут, то немного. Разве что у меня два высших было, но они не в счет, ни одно из них не пригодилось. Не пользовался, так что о полезности их рассуждать не могу. Знаете, вот это все дерьмо, когда ты, например, из школы приходишь в институт, а вам говорят, забудьте все, что вам рассказали ранее. А какого хрена тогда вы вступительные экзамены проводили по школьной программе? С работой, говорят, так же. Смотрят в дипломы, собеседуют, а потом начальник такой, забудь. Почему я сказал говорят, у меня такого не было, никто мне так не сказал. Я и сам все забыл без чужой команды. А я очень смутно помню то, что в меня вкачали в универе. Потому что пристроили меня по большому блату мясником на рынок сразу после института, с техническим-то образованием. Но это были 90-е, круче мясника были только рэкетиры. Вот от того-то у меня и нет всяких тамахов при виде крови и кишок, насмотрелся.